Глава 24. Хорм Северной тропы. Путники приближались к небольшому поселению, расположенному в лесу. Издалека было видно деревянные дома, где в каждом была черная труба, с которой стелился дым. Чем ближе они подъезжали, тем Кассандра больше переживала, наблюдая, как все выходят на широкую тропу, с радостью на лицах ожидая вожаков. Девушка сжимала свои пальцы, пряча под одеждой, не желая, чтобы Ревальд видел, как они дрожат. Ей было страшно. «Все хорошо, не переживай. Это Виторги моего брата. Хорм Северной тропы», — произнес мужчина и улыбнулся краешками губ, замечая непонимание в глазах девушки. Ведь жители земного Тасхара только слышали о снежных хормах, а оказывается, все объединения оборотней имеют свои названия и вожака. Он провел ладонью по ее маленьким плечам и проговорил. «Мы специально обобщаем названия. Чем меньше люди знают, тем спокойнее нам». «А у тебя как хорм называется? И он большой?» — спросила она, чувствуя, как часто забилось сердце от его прикосновений. Ревальд чуть наклонился, и девушка вздрогнула. Все ее тело сжималось от волнения, а рой мурашек выдавал истинные желания. Мужчина слегка притронулся к ее шее и проговорил ей в ухо. «Хорм Снежного озера. Самый огромный из всех. Там ищут защиты. Те, кто не желает жить на своей территории по каким-либо причинам». «Каким?» — спросила она, желая знать все о месте, где будет жить. «Мужчины, если не альфы, как правило, переходят ко мне в охрану. Ведь если случается беда, я и самые сильные оборотни направляемся на ту территорию, чтобы разобраться. И женщины, они истинных пар мало, единицы, поэтому оборотни доверяют своим внутренним хищникам, а те выбирают пару по запаху. И бывает, что желания самки и самца не совпадают. Тогда она может прийти ко мне, потому что, как правило, оборотни настойчиво ухаживают за желаемой женщиной, не позволяя приближаться к ней другим». Кассандра слушала, а потом прошептала. «А ты?» — она смутилась, не представляя, как осмелилась сказать такое. Потом все же сглотнула и продолжила. «У тебя есть женщина?» Чувствуя неловкость, добавила. «Конечно, я понимаю, ведь мужчины...» Верховный Альфа несколько секунд молчал, а потом слегка сжал плечи и сказал. «Теперь у меня только ты. Мы — истинная пара. Это дар Луны. И я счастлив, что именно ты...» «Моя суженая, я ждал тебя и уже отчаялся верить». Девушка выдохнула, а потом скромно прошептала. «А у меня никого...» Ревальд ухмыльнулся, лишний раз убеждаясь, какая у него нежная и чистая девочка. Он не стал говорить, что по запаху в первую секунду учуял, как и другие оборотни, что она невероятно пахнет и девственна. Чтобы не смущать ее правдой, он проговорил. «Не переживай, милая. Все будет хорошо», — выдал, и в следующее мгновение Миртары остановились, завершив свой путь. Ревальд снял девушку с лошади и поставил на ноги. Уверенно взял за руку и привлек к себе. Все женщины и мужчины склонили головы, а Верховный Альфа лишь оглядел присутствующих и повел за собой свою пару, оставляя Хорм с Альфой. Они прошли по дороге и приблизились к огромному дому. Деревянный, из толстых стволов, пугающий и домашний. Мужчина и женщина прошли внутрь и увидели красивую черноволосую женщину, с нетерпением ожидающую у двери. Она прищурилась, увидев незнакомку, вдохнула запах, а потом перевела взгляд на Ревальда. В ее глазах появился страх, и она, склонив голову, произнесла: «Простите, я...» «Можешь идти, Сира», — резко выдал Верховный Альфа. И Кассандра вздрогнула, удивляясь, что ее мужчина так сухо может говорить с женщиной. С ней он совсем другой. Черноволосая незнакомка сделала шаг к двери, а потом посмотрела на свое платье и шкуры беловала, по всей видимости, нарядное, и надула щеки. Со злостью схватилась за ручку, но вдруг застыла на месте и проговорила. «Креван будет рад мне. Уходи, Сира!» — сухо повторил Ревальд. И девушка кивнула, быстро выбежав из дома. Мужчина посмотрел на девушку и проговорил. «Пойдем, милая». Она смущенно взглянула на него и последовала внутрь, отмечая деревянные стены, пол, потолок. Оказавшись в просторной комнате, увидели, что в центре стоял длинный стол с лавками, в углу печь огромная, а рядом закрытые столбы тумбы с утварью. Улыбнулась. Так по-домашнему тут было, что ей не верилось, что именно с ней случилось такое чудо. Она поглядела по сторонам, замечая 4 маленьких окна на 2 стенах, а под ними стояли лавки для отдыха, а на них меховые шкуры. Решив, что можно спросить, она тихо начала. «Мне останемся здесь? Ночь переночуем, а завтра домой отправимся», — сказал он и приблизился, чувствуя, как девушка переживает. Он обнял ее, снял капюшон и ласково провел по волосам. «Там спальня. Я попрошу, чтобы Элия принесла тебе нашу одежду. Это больше не пригодится. И бани уже топят». «Мы... я и ты...» Девушка запнулась, не зная, как начать, чтобы знать, что будет дальше. Ревальд провел по щеке, все прекрасно понимая, и громко выдал. «Не бойся, маленькая. Я тебя не обижу, не трону, но хочу, чтобы была рядом. Всегда». Она улыбнулась и тут же замерла, замечая, как мужчина медленно наклоняется к ней, жадно вглядываясь в ее губы. Он только прикоснулся, как тут же замер и резко встал. Дверь хлопнула в первом коридоре, и послышался топот. Тут же они увидели Кревана. Он вздохнул и, посмотрев на брата, выдал. «Пойдем, я собрал совещание. За Кассандрой присмотрит Элия. Дом охраняют 4 виторга». Замечая, как Ревальд нахмурился и сдвинул густые брови, добавил. «Это срочно.